И Всеич видел нырков и кряковных уток, опустившихся на пруд, видел диких голубей по гумнам, дроздов и пигалиц около родников. Сколько волнений, сколько шумной радости! Вода сильно прибыла, немедленно спустили пруд, и без меня. Погода была слишком дурна, и я не смел даже проситься. Рассказы отца отчасти удовлетворили моему любопытству. С каждым днем известия становились чаще, важнее, возмутительнее. Наконец Евсеич с азартом объявил, что всякая птица валом валит без перемешки. Переполнилась мера моего терпения. Невозможно стало для меня все это слышать и не видеть, и с помощью отца, слез и горячих убеждений выпросил я позволение у матери, одевшись в тепло, потому что дул сырой и пронзительный ветер, посидеть на крылечке, выходившем в сад прямо над Бугурусланом. Внутренняя дверь еще не была откупорена, Евсеич обнес меня кругом дома на руках, потому что везде была вода и грязь. В самом деле, то, что происходило в воздухе, на земле и на воде, чего представить себе нельзя, не видевши, и чего увидеть теперь уже невозможно в тех местах, о которых я говорю, потому что нет такого множества прилетной дичи. Река выступила из берегов, поняла Уриму на обеих сторонах, и, захватив половину нашего сада, слилась с озером Грачевой рощи. Все берега полоев были усыпаны всякого рода дичью. Множество уток плавало по воде между верхушками затопленных кустов, а между тем беспрестанно проносились большие и малые стаи разной прилетной птицы. Одни летели высоко, не останавливаясь, а другие низко, часто опускаясь на землю. Одни стаи садились, другие поднимались, третьи перелетывали с места на место. Крик, писк, свист наполнял воздух. Не зная, какая это летит или ходит птица, какое ее достоинство, какая из них пищит или свистит, я был поражен, обезумлен таким зрелищем. Отец и Евсеич, которые стояли возле меня, сами находились в большом волнении. Они указывали друг другу на птицу, называли ее по имени, отгадывая часто по голосу, потому что только ближнюю можно было различить и узнать по перу. «Шелохвостя, шелохвостя, это сколько!» — говорил торопливо Евсеич. «Эки стаи! А крикованных-то, батюшки, видимо-невидимо!» «А слышишь ли, — подхватывал мой отец, — ведь от степняги кроншнепы заливаются только больно высоко, а вот сивки играют над озимями, точно туча. Веретенников сколько, а турухтанов-то я уж и не видывал таких стай». Я слушал, смотрел и ничего не понимал, что вокруг меня происходило, только сердце то замирало, то стучало, как молотком. Но зато после все представлялось, даже теперь представляется мне ясно и отчетливо, доставляло и доставляет неизъяснимое наслаждение, и все это понятно вполне только одним охотникам. Я и в ребячестве был уже в душе охотник, и потому можно судить, что я чувствовал, когда воротился в дом. Я казался, я должен был казаться каким-то полоумным, помешанным. Глаза у меня были дикие, я ничего не видел, ничего не слышал, что со мной говорили. Я держался за руку отца, пристально смотрел ему в глаза, и с ним только мог говорить, и только о том, что мы сейчас видели. Мать сердилась и грозила, что не будет пускать меня, если я не образумлюсь и не выброшу сейчас из головы уток и куликов. Боже мой, да разве можно было это сделать? Вдруг грянул выстрел под самыми окнами, я бросился к окошку и увидел дымок, расходящийся в воздухе, стоящего с ружьем Филиппа, старый сокольник, и пуделя Тритона, которого все звали Трентон, который, держа во рту за крылышко какую-то птицу, выходил из воды на берег. Скоро Филипп пришел с своей добычей, это был селезень, как мне сказали, до того красивый пером, что я долго любовался им, рассматривая его бархатную зеленую голову и шею, багряный зоб и темно-зеленые косички в хвосте.